когда зимой человек вынимает из огня камень, то дым иной раз раздражает ему глаза и другие части тела, и все-таки, несмотря